Я, блядь, тебе, фух, что там с моими эфирными сосудами? Часть из них раскрылась. Что ты ел, пил и делал за последние несколько месяцев? В моей медкарте посмотри. Там есть рационные пищевые добавки, но ты мог съесть какой-то фрукт, ягоды или чай, который имеет неизученные свойства. Также ты мог стимулировать подсознание и организм какими-то упражнениями йоги или медитациями. Все нужно тщательно изучить, это поможет серой крысе. Блять, перестань манипулировать мной, используя имя учителя. Ладно, пошли, я перескажу свой рационный распорядок дня. Нужно закончить быстрее, я не хочу пропустить лекции магических теорий. Ты не хочешь упустить шанс посмотреть на серую крысу. Чё ты вякнула, тварь? Ничего, ничего, пойдем быстрее закончим. Хотя Ивану было 10 лет, он уже вырос в двухметрового мужика, и его мышцы из-за постоянных тренировок были как будто высечены из мрамора. Даже такая химера, как Браун, чувствовала в нем потенциал мощного самца и пускала на него слюнки. Она хотела выебать его и откусить от него кусочек, вполне естественные для химеры желания улучшения своей физиологии и рождения более совершенного потомства. Но проблема в том, что Роза запретила им жрать лишнее и строго следила за их диетой. Химеры тоже были проектом Розы и сами понимали, что шаг влево или вправо пустит результат многих лет диеты по пизде. Они ели лишь плоть определенных существ и пытались так превзойти предел гуманоидной формы химер, потому Браун не рисковала тайком сожрать образцы крови Ивана или случайно забеременеть, нарушив тонкий баланс гормонов. После нескольких минут скорописного составления отчета Иван с помощью фотографической памяти воспроизвел детали упражнений питания и даже запахи пыльцы растений, которые он вдыхал. Браун так и залипла в пачке бумаг, и Иван, не теряя времени, встал и ушел. В этом состоянии до Браун не достучаться. Когда он пришел на лекцию магической теории, то в аудитории уже собрались его двоюродные братья и сестры. Некоторые братья и сестры были рождены от обычных деревенских женщин и дядь Ивана, а не от сестер Орловых. Они, естественно, не были генно-модифицированными, и их талант был заурядным, но все еще достойным внимания, но были также и другие, те, кто были созданы серой крысой, чистые генно-модифицированные. Даже в Иване есть частица генов химер, доставшаяся ему с генами матери, но другие сверхлюди не имели и капли генов не сверхлюдей. Это мало кто знал, кроме них самих, но Иван чувствовал, что они чистые своими инстинктами химеры. Чистые были настоящими монстрами, которые превосходили даже Ивана в способностях к магии и росте силы. И все же их тела были лишь малой частью и затухающим эхом цивилизации древних магов мира Розы. Но через несколько поколений тщательного скрещивания генов Виктор рассчитывал воспроизвести генетические модели совершенного смертного существа и даже нескольких существ, включая суперхимер. Роза вошла в кабинет и привлекла внимание всех учеников шокирующим заявлением: «С этого дня ваше обучение подошло к концу». Все замерли, смотря на женщину в черной неестественно извивающейся мантии. Они понимали, что это заявление значило – война. Их готовили с детства для этого дня. Теперь пришло время заняться работой, к которой их готовили. Иван, тяжело дыша, заметил, что все в аудитории оскалились, и сам насильно подавил свой хищный оскал. Пришло время платить долги и убивать в отместку за своих мертвых родственников, которых они никогда не встречали, за дедов и бабушек, которых убил король дикарей. Оружие Ивана было грубым и толстым, лишь такое могло перенести силу элитного воина-сверхчеловека. Меч длиной в 1,20 м, шириной в 20 см и толщиной в 3, толстая рукоять была выкована из сплошного с клинком металла и обернута кожаным ремнем по рукояти. Это безобразное оружие, которое могло сойти за узкий щит, в руках у Ивана было более изящным, чем тонкая рапира. Иван был блейд-мастером на пике своих возможностей. Кроме того, его второе сердце качало по телу жидкий эфир, который само и генерировало. Это было революционное открытие для Виктора, Ранее сосуд души был единственным органом для генерации эфира, и сейчас в груди юноши был совершенный инструмент, который даже в полном отсутствии атмосферной энергии могло производить в смертном теле более качественный эфир, чем сосуды душ первородных. Виктор уже 10 лет искал ответы, которые помогут создать совершенные эфирные сосуды в теле первородного и создать в этом мире эфирных существ, физиология, которая будет такой же легендарной, как тело хаоса. Тем временем Иван проверял снаряжение, перед тем как найти свой батальон. Он будет начальником штаба, под руководством одного из чистых сверхлюдей. «Это ты, Иван?» Глубокий звонкий голос привлек внимание Ивана к высокой женщине. Он сам был 190 сантиметров, но эта женщина была на полголовы выше его. Ранее он только мельком видел бесчисленных сверхлюдей, и рост в 200 плюс для чистых девушек сверхлюдей был средним. Она, небрежно закинув за плечо короткую накидку, приобняла его и сказала: «С этого дня зови меня комбат, хихи». Непосредственность девушки была очень располагающей, и неудобство от ее высокого роста покинуло Ивана. Она потащила его за собой, накинув ему на шею руку, и он поплелся за ней. Комбат нашла десяток родственников Ивана по линии дядь, то есть обычных химер с талантом к магии, которые учились с ним или в других группах. Они были офицерским составом его батальона, солдатами у них были орки, которых было почти 1000. «Будем знакомы, зовите меня комбат, это Иван, он начальник штаба батальона, у него в штабе должно служить пару, таких как я, но они придут позже, вы же будете моими командирами рот. Также вам под командование дадут по 93 орка, среди них будут 3 лейтенанта командира взвода и 9 сержантов командиров отрядов. То есть взвод это 30 человек плюс лейтенант, а отряд это 9 человек плюс сержант. Как мы закончим знакомство, познакомитесь со всеми своими людьми, включая рядовых солдат». Комбат была очень харизматичной, и все офицеры быстро заразились ее настроением. Иван ознакомился со своими обязанностями, и он понял, что он кроме борьбы на передовой должен также следить за офицерами штаба, ответственными за снабжение, лечение, связь с руководством, планирование операции и многое прочее. Его штаб сам по себе насчитывал почти 100 человек, у которых звезды на погонах были не мельче лейтенантских, и все владели магией. Рядовые же в свою очередь были экспертами клинка и не мельче. Земли Розы были достаточно густонаселенными, чтобы они могли забить пару сотен батальонов экспертами клинка, но не настолько богатыми, чтобы наскрести по сотне магов на сотню батальонов, потому то, что в штабе Ивана была сотня, было привилегиями принца, то есть сына Орловых. Они сами были незаурядными магами, но их понимание магии было достаточным, чтобы руководить целой ротой элитных магов. В остальных батальонах было не больше 10 магов, а остальные штабники были блейд-мастерами. Разобравшись в масштабах армии, Иван понял, что прошлая война, которую выиграли по 1000 орков мидблейдов и 20 топблейдов в лице его матери и ее сестер с братьями, была просто прелюдией к настоящей резне. Прочитав данные разведки, Иван еще раз убедился в том, что назревает настоящий геноцид по отношению к королевству. Оружие и тактики этой армии были для массового уничтожения малоорганизованной толпы, а также шокировали подробности насчет иммунитета химер к местной чуме. Также были наборы вакцин для чистых сверхлюдей, что говорило о глубокой планировке вторжения в королевство. Иван, хоть и был внешне подростком, был зрелой личностью, а развитие науки, бумажно-печатной промышленности и литературы позволило ему выработать широкое мировоззрение и понимание устройства этого мира, усложненного появлением серой крысы и ее науки. Он понял, что Роза хотела уничтожить расу людей в этом мире, превратить их в скот для экспериментов. Иван не знал более глубоких деталей планов Розы, и то, что королевство уже стало полигоном для самого масштабного опыта в жизни Виктора Грейрата. Он выпустил крайне нестабильную инфекцию, которая, мутируя на протяжении 10 лет, развила тысячи штаммов и, переплетаясь в десятках тел, химерические гены инфекции поглощали миллионы образцов ДНК людей, давая жизнь более мощным и более приспособленным к телам людей микробов. Настал день, и родились мутированные организмы. Поражению химеризации яйцеклетку оплодотворило семя людоеда, стабилизировав и определив форму и свойства существа, которое через несколько месяцев пришло в этот мир. Прошло не больше 3 лет с начала чисток королевства. 13-летний Иван Орлов с погонами полковника уже обрел тот самый взгляд убийцы и ветерана сотен битв. Хотя и рассчитывалось на быструю чистку, но проклятые людоеды были слишком живучими и сильными, чтобы все прошло гладко. Иван не раз натыкался на людоедов, которые были равны блейк-мастерам и изрядно прореживали ряды личного состава батальона. Но магические способности Виктора были достаточно мощными, чтобы плавить как воск этих тварей еще до того, как они ворвутся в строй. Но потерь было не избежать, и иногда в его батальон входили орки и офицеры с расформированных батальонов, понесших тяжелые потери, занимая места погибших орков и сверхлюдей. «Ваня, у нас серьезная ситуация. Похоже, еще один мутант». От слов комбата Ивана пробрал озноб. Он вспомнил стычки с теми, кто выбивался из толп людоедов, особые варианты мутации инфекции людоедов с чумой безумия. Носители подобных штаммов нередко превосходили мощь принца меча, и их приходилось брать измором и ценой крупных потерь. Серую крысу особо интересовали эти мутанты, но она не была настолько дикой, чтобы требовать брать их живьем. «Детали, пожалуйста. Это необычный случай. Тварь создала гнездо в заброшенном замке и собрала около 100 инфицированных тем же штаммом тварей. Они питаются людьми и химерами с окрестных деревень, а также истребляют чумных безумцев. Они заняли замок. Сколько их? Больше 100. Отступаем. Но, серая крыса, я сказал, отступаем. Комбат, ты и сама понимаешь, что в радиусе 1500 километров есть только 3 батальона, и даже их недостаточно, чтобы осадить даже заброшенный замок с помощью нашей магии. А если твари окажутся шаманами, нас вырежут как ягнят. Ты прав, но...» Комбат исказила лицо и, вынув широкий и толстый меч из-за спины, отразила с искрами когти твари, выпрыгнувшей из тени палатки Ивана. «Как долго это существо было здесь?» Запах крепко въелся в палатку. «Похоже, час. Не провоцируй его, комбат. Кто ты? Покажись». С тени вышел мальчик лет 12, облаченный во тьму. Его красные глаза разрезал вертикальный зрачок. Его пальцы оканчивались черными шипами, длинные в 10 сантиметров. Иван почувствовал его силу и магию. «Король, чужаки, эта земля принадлежит моей семье. Не смейте переступать границу, иначе предупреждением не обойдетесь». Мальчик почти исчез, но Иван крикнул: «Переговоры! Наш повелитель хочет вести переговоры с любым на уровне короля клинка. Если он так хочет, то вы знаете, куда его направить. Для вашего повелителя я сделаю исключение, но остальные умрут». Мальчик растворился, и комбат выронила меч из руки. Ей раздробило отдачи кисти и порвало связки запястья. На мече было 4 зазубрины, прорезавшие сталь до середины 20-сантиметровой толщины меча. «Монстр, тьху!» Комбат сплюнула, пока закатила рукав опухшей руки и дала Ивану перебинтовать ее, и говорил: «Очень разумный и сильный монстр. В отличие от предыдущих неразумных тварей, этот самый опасный. Такого в западню не заманить и гарпунами с магией не забросать». Серая крыса четко описала инструкции на такой случай. «Нам нужно просто встать лагерем и подождать ее комиссии». Через месяц беспокойного соседства Роза прибыла к замку этой мелкой твари. «Клаус, те люди вернулись». Клаус был тем самым мальчиком, перепугавшим комбата и Ивана. Он был всего лишь 3 лет от роду, но его тело под влиянием инфекции росло в несколько раз быстрее. Услышав слова женщины с такими же светлыми волосами, как у него, и такими же красными глазами, как у него, единственное различие было в том, что когда женщина открывала рот, в нем сверкали белые игольчатые клыки. «Мама, успокойся. Они не собираются воевать с нами. Возможно, мы сможем найти новый дом для нашей семьи. Я очень много слышал о богатстве тех земель от пленных людей со свиными пятачками. Они говорят, что их там тысячи. Сынок, ты не понимаешь, той землей правит ведьма, она не потерпит соседства с такими, как мы. Ну, ее мнение я спрашивать не собираюсь, хи-хи-хи. Просто хотелось сперва окинуть взглядом ту смертную женщину, которая устроила этот шум, перед тем, как обратить ее в одну из нас. Вида самоуверенность монстра, которого она родила, женщина не стала испытывать его терпение дальнейшими уговорами не иметь дел с ведьмой и, замолчав, проводила его взглядом, пока он покидал свою комнату. Похоже, эти 4 года были просто сном, и я никогда не исцелялась от чумы безумия. Пришло время очнуться. Перед замком в лучах луны стояла светловолосая женщина в плотной черной мантии, ожидая прибытия того, за кем она сюда пришла. Через 5 минут вдалеке показался подросток с еще более светлыми волосами, чем у Розы. «Так это ты такого мать зовет ведьмой?» «Я Клаус. Я бессмертный». Роза особо не отреагировала и сказала: «Серая крыса, какая-то вялая реакция. Неужели ты встречаешь бессмертных каждый день?» Что-то в этом роде. Повисла неловкая тишина, и Клаус спросил: «Ну и?» «Так и продолжим стоять, впрочем, все ровно». Глаза мальчика вспыхнули, и тьма вокруг него ожила, искажая лунный свет. Он нахмурился, и искажения пошли рябью, как волны на воде после броска в нее камня. «Почему?» Клаус шокированно смотрел на Розу, которая не поддалась его контролю разума. Именно этот навык позволил ему с самого детства использовать людей как корм и высасывать их жизненную энергию, возвысив силу его тела на вершину пищевой цепочки этого мира. «Мда, не густо», — раздался голос из пустоты, который не принадлежал ни Розе, ни Клаусу. От него Клаус оцепенел в страхе и задрожал. Мантия Розы начала шевелиться, и вскоре на ней появилась пара светящихся голубым сфер. По мере искажения мантии эти сферы стали на место глазниц крысиной головы, которая размером превосходила лошадиную. «Бессмертный, у тебя даже не первородное тело, а переполненная жизненной энергией оболочка, состоящая из жидкости, а точнее из крови, но на безрыбье и рак рыба. Будем работать с тем, что имеем». Клаус закричал скорее голосом свиньи, чем человека, и, расплывшись в бесформенную массу, собрался в крылатое гуманоидное существо с пастью, полной игольчатых зубов. Виктор не отставал и, оставив Розу в нижнем белье, слетел с нее, как шелковая дымка, и сформировал в воздухе полупрозрачный образ крыс, превзошедший тварь в размере в 10 раз. «Что ты такое?» — побулькало существо. «Я бессмертный, я твой творец». Огромная, казалось бы, неосязаемая лапа взмахнула и стерла существование Клауса из этого мира, дымка закружилась и начала уплотняться в силуэт мужчины, свет луны померк в свете его голубых глаз. Виктор пытался всеми силами запустить преобразование первородного тела, и, добившись успеха, силуэт мужчины втянула в его голову, которая сжалась в черную жемчужину сантиметр в диаметре. Роза, видевшая это все, спросила в темноту: «Виктор, ты со мной? Я еще в тебе, но не весь. Подбери жемчужину». Почти обнаженное тело Розы накрыла иллюзорная дымка. Она уже давно не носила ничего, кроме белья под мантией, созданной из тела Виктора. Сейчас же она была покрыта иллюзорной проекцией Виктора. Она подошла и шокированно замерла, прикоснувшись к черной жемчужине. Она весила примерно 200 килограмм. Все знания веществ Розы говорили, что шарик осмия того же размера должен весить около 20 грамм, и это вещество, с которого состояла жемчужина, было в 10 тысяч раз плотнее, чем самый плотный металл мира. Это плоть бессмертного. Конечно, сила Розы ослабла после потери такого экзоскелета из первородного тела Виктора, но она смогла поднять жемчужину и доставить ее к себе в палатку. Она просидела до утра, смотря на нее. И лишь тогда она начала деформироваться и, разбухая как черная пена, образовала тело мужчины со светлыми волосами. «Виктор». Мужчина повернулся и, открыв глаза, улыбнулся. «Доброе утро, любимая». Его глаза, включая белок, светились золотым светом, Золотистая дымка поднималась над ним как пламя. Этого состояния достигают существа на стадии мага шестого ранга с 11 подвигами в шаге от того, чтобы стать богом. Это и было то, ради чего Виктор 15 лет проводил исследования физиологии в этом мире. Он смог найти идеальную физиологию для тела хаоса и, наконец-то найдя существо с самым высоким потенциалом, украл его прописку в этом мире и с ее помощью перевоссоздал свое тело хаоса, включив модель первородной физиологии, которую разработал. С этой первородной физиологией для Виктора не существовало понятий подвигов. Сами подвиги были способом мира Грейратов дать телам первородных возможность вырасти для того, чтобы вместить мощь души следующего шага. Все эти костыли необходимы первородным людям без физиологии первородных, которыми был переполнен этот покинутый мир. И так, словно крыса, пошарившись в объедках древних богов, Виктор смог насобирать детали и слепить рабочий прототип идеального тела для становления богом. Теперь дело за временем. Виктор просто должен накопить эфир и разжечь свою божественность в сосуде души, тогда он станет богом с безграничным объемом энергии. Но сейчас он был озабочен другими мыслями. «Ты, такой тощий!» Виктор опустил глаза и понял, что тот минимум жизненной энергии, который он насобирал для своего нового тела, сделал его анорексичной моделью человека, но прибор у него был приличным и ни сантиметра не сбавил. «Виктор, что ты задумал, Розочка? Ты же помнишь, что мы фактически поженились 15 лет назад? Ну, я была мертва и не могу этого помнить, но судя по твоим словам, поцелуй был, и мы типа женаты по всем правилам предков». Виктор, смотря на краснеющую и старающуюся не смотреть ниже шеи на обнаженное тело Виктора девушку, ни на день не повзрослевшую после своей смерти, он погасил дальний свет, и его глаза стали человеческими с ярко-голубой радужной. Коварно ухмыльнувшись и прищурившись, он сказал: «Значит, это вполне логично потребовать у тебя первой брачной ночи. Все-таки я 15 лет ждал». Роза не успела возразить, как Виктор прильнул к ней в поцелуе. Иллюзорный наряд Розы растаял, и на ней осталось лишь белье, впрочем, ненадолго. «А-а-а, больно, сука, хлясь». Виктор, который нагло лишил девственности даму за 30, схватил от нее сочного леща, от которого его тощая голая тушка улетела из палатки. Роза, завернувшись в одеяло, втащила потерявшего сознание Виктора назад в палатку. Все это краем глаза заметил офицеры штаба, проводящие разминку, и так и остались стоять, разинув рты. Серая крыса, без плаща, идиот, она вообще голая в одной простыне. Нет. Нет, нет, важнее то, кто этот ебаный тощий хлыщ с огромным прибором. Не говорите мне, что наша непорочная богиня — уничтожить пидораса. Весь батальон вскоре узнал, что у серой крысы появился любовник, но еще более шокирующим было заявление Розы, сделанное в обед того же дня. «Я давно должна была это сказать, меня зовут не серая крыса, мое имя Роза Грейрат. Знакомитесь». Она указала на Виктора, приодевшего генеральскую одежду, но без погон. «Мой муж Виктор Грейрат. Он бог из другого мира». Виктор небрежно помахал им рукой, но толпа не могла приварить эти новости несколько минут. Роза назвала свое настоящее имя, событие века, которое станет поводом для разговоров на следующие пару лет. Кроме того, он замужем, и неизвестно, когда вышла замуж. Это вообще тема для сплетен и теорий на 10 лет. Но она говорит, что он бог из другого мира. Мировоззрение солдат и офицеров трещало по швам. Одновременно многие вопросы нашли свой ответ. Как Роза смогла создать орков? С божьей помощью. Почему она могучая как пиздец? Бог благословил. Откуда все эти знания и технологии? Откровения божьи. Чума на ее врагов. Исцеление от всех болезней, непорочное зачатие 11 сестер Орловых и рождение суперстильных и гениальных детей. К этому всему приложил свою тощую руку тот хлыщ. Иван Орлов, чуть не плача, молился о том, чтобы этот дистрофик не оказался его отцом, которого он ни разу в жизни не видел. Впрочем, даже орки, возмущенно хрюкая, мотали головами и хмурили брови, не веря в то, что к сотворению их расы приложил руку именно это существо. Виктор, видя назревающее возмущение, переглянулся с Розой и, вскинув руки, обернулся во мрак, затмив свет восходящего солнца, а потом и сами небеса окрасились багряным светом. Из-за головы Виктора будто нимб проявился иллюзорный свет его души. Глаза вспыхнули пламенем, и он сказал: «Я Виктор Грейрат. Я бессмертный в шаге от становления Богом. Возрадуйтесь же моему воплощению в этот мир, зовите меня Зверобог, дети мои». Последние слова что-то надломили в Иване и других сверхлюдях, и те с криками и чуть ли не рыдая кровавыми слезами, впали в истерику или упали на подкосившиеся ноги. «Хе-хе, этот парень мне нравится, он чё и правда мой папаша, да если, в моей крови есть хоть капля этого всего, ха-хо-ха». Комбат прокомментировала вид искажающего мир силуэта Виктора, который больше подошел бы дьяволу, чем Богу. Глава 7. Тело Виктора было не самым мощным по меркам этого мира, хотя оно было лишь в половину хуже, чем в мире Грейратов перед прыжком в пространство хаоса. Оно было телом мага, заточенным сугубо на безвредное содержание эфира сосуда души и укрепленным не больше, чем необходимо для души мага 6-го ранга. И то все это дохленькое тельце было усилено подвигами и телосложением хаоса для достижения таких защитных свойств тела. Конечно, в сравнении со смертными из мира Грейратов эти первородные тела были просто неразрушимыми и способными регенерировать хоть отрезанное туловище, пока есть энергия в сосуде души, хоть их сила была едва выше Мидблейда из мира Розы. В мире Розы у смертных не было суперрегенерации, ограниченной лишь объемом эфира, но зато была прочность тел и сила сверхлюдей, что было в сотни раз мощнее самого мощного смертного рыцаря из мира Грейратов. Подводя итог, мир Розы будет опасен для тощего тела Виктора, пока он не запустит все органы новой физиологии своего тела, которая позволит ему сразу развиваться как эксперту-мастеру и принцу клинка, пропустив подготовительный этап до топ-блейда. Даже Роза его вырубила случайной пощечиной, в которой было несколько тонн приложенных силой блейд-мастера. Саму силу Розы обеспечивали каналы чакр Гаи и некоторые уже проверенные системы органов из физиологии мира Розы, которые сымитировал клон Виктора, оставленный в теле Розы под ее полным контролем. Этот клон выступает в роли системы поддержки Розы и резервной копии Виктора. Сама Роза почти не имела шансов стать сверхчеловеком, а превращать ее в химеру было бесполезным. Виктору проще накопить энергии и эфира и сразу сделать ее первородным джином с набором каналов чакр и совершенной физиологии первородного этого мира. По крайней мере, Виктору нравилась идея создания 8 роз, но во время первородного превращения душа смертного разрушается и с нуля создаются 8 новых первородных душ. Это смущало Виктора. Конечно, он был человеком широких взглядов, но то, что душу и сознание смертного жрет и переваривает икринка первородного существа, выросшая в нем, больше походило на какой-то ужастик с паразитом, захватившим тело и укравшим личность смертного. Потому Виктор разработал несколько планов спасения смертной души Розы от первородных икринок. Все-таки он привязался именно к ней, а не к тем новорожденным паразитам. Повезло Виктору в том, что он родился сразу первородным и не проходил подобных трансформаций, в противном случае он так легко это не воспринял бы. Тем временем армия орков зачистила гнездо с кровососами, питающимися жизненной энергией смертных для своего усиления. Их физиология была очень странной, и тела больше походили на каких-то медуз, состоящих из крови и кожаной оболочки, потому Виктору после их убийства приходилось их целиком замораживать, чтобы образцы не расплылись киселем. Но все же из-за не особо тщательной подготовки операции чистки, пара образцов ушло по расположенным под замком подземным пещерам. Они тянулись на километры в ближайшую гору, и в них был непроглядный мрак. Виктор решил, что для химер они не сильно опасны, потому пока можно пренебречь этой заразой, поставив в приоритете чистку королевства от чумных безумцев и людоедов, попутно собирая мутированные образцы, как эти кровососы. В процессе зачистки регионов вокруг столицы были найдены очень изолированные и враждебные группы людоедов и людей. В то время, когда люди боялись заразиться безумием и уже несколько лет жили закрытыми общинами, что и обеспечило их выживание до сих пор, людоеды были закрыты лишь для других людоедов и безумцев, делая вылазки для охоты на животных, химер и людей. Также некоторые людоеды содержали деревни людей как скотные фермы, периодически пополняя их пойманными людьми и отбирая небольшое количество людей для питания, когда им не везло в охоте на химер. В общем, эти земли стали настоящим адом для людей. Снаружи непроходимые леса химерами, внутри людоеды и чумное безумие, выжили лишь те, кто спрятался в глуши или те, кто умудрился стать людоедом. Чумное безумие было хуже смерти, жить с шатающимся полусознательным вечно гниющим падальщиком было самой ужасной судьбой для любого человека. Орки были химерами, и их тела переваривали химерическую инфекцию, как и любой другой биологический материал, потому они даже не беспокоились о царапинах в бою с людоедами и безумцами, промывая их спиртом и бинтуя после битвы. Но вот сверхлюди были одеты в специальные защитные комбинезоны. Их гены были слишком ценными, чтобы марать их химерической инфекцией. Но иногда без их присутствия и силы было никак. Комбат и другие сверхлюди выступала в батальоне Ивана Орлова как козырь, способный превратить поле битвы в озеро плавленого печка и выжженной почвы, но в ближний бой, несмотря на их чудовищную силу блейв-мастера, Виктор их не пускал. Сам же Иван получил гены химеры с генами своей матери и, как и орки, даже не чесался от царапин местных заразных тварей. Но иногда ситуация в войсках обострялась. Это писеглавцы. Орлов, когда услышал крик разведчика, дрогнул. Трехметровые твари с головой волка и телом человека, покрытым шерстью, которые в отличие от химер имели человеческий разум и использовали оружие, стали самыми жесткими противниками, которых встречали армии орков. Писеглавцы, в отличие от чумных безумцев, могли заражать своим штаммом инфекции даже людоедов, но другие мутированные существа почти наверняка умирали при взаимном инфицировании. То есть зараженный кровосос сдохнет, как и писеглавец в заражении от кровососа. Все это было из-за того, что жизненная энергия, потребляемая обеими инфекциями, была больше того, что может получить любое существо в этом мире, и инфекции сжирали носителя живьем, как и те черви, что уничтожали кочевников в землях Розы. Конечно, если носитель был бы первородным, то энергии было бы достаточно и для десятка подобных инфекций, но главная проблема в том, что первородные не состоят из органики или химических веществ, в них не идут те самые биологические процессы, что и в смертных, потому все органы человека, воссозданные в первородном теле, не работают. Первородные не дышат кислородом и используют легкие только для разговора. Желудок первородных не переваривает пищу ферментами, а разлагает ее материю, превращая в энергию. Они могли бы есть уголь или кислоту, и им ничего не стало бы, но неприятные ощущения все равно были бы. Их кровь циркулирует и разносит не кислород и питательные вещества, а энергию, впитанную желудком или сосудом души, в каждый уголок тела. Печень, другие железы и костный мозг накапливают жизненную энергию и создают строительный материал для роста и обновления первородного тела. Виктор все это понял за сотню лет исследований и наблюдений, и теперь был уверен, что никакая смертная зараза не сможет даже существовать в теле первородного, если он сам не позволит, ослабив свое тело и энергетику, как в случае зачатия детей первородными женщинами от смертных. Также Виктор помнил о пагубности своего семени и каждый раз, когда они с Розой шалили, не допускал риска для здоровья Розы, и уже накопил несколько литров биологически опасного материала. Но важнее сейчас то, что, наткнувшись на писеглавцы, форки нервно пятились. Эти твари были на уровне от топ-блейда до блейд-мастера, но самым ужасным в них была живучесть, равная первородным. Дай им время и пищу, они отращивают хоть половину туловища, даже если их кишки свисают с верхней половины тела. Виктор уже наморозил тел этих тварей на образцы и отправил их в мед-институт Розы. Химеры-доктора, работающие там, уже начали соответствовать проходному минимуму для ассистентов Виктора, и он им доверял работу с органическими существами, то есть со всеми известными Виктору существами в этом мире. потому пара десятков пятиглавцев уже лежали в морозильниках мед института. «Госпожа Роза, что нам делать с этими пятиглавцами?» Комбат опасливо посмотрела на твари, которые дергались на копьях орков, показывая бодрость и живость, как будто в их телах не торчало стальных прутов с зазубренными наконечниками. «Виктор, что скажешь?» Виктор оторвался от черной бусины и посмотрел на комбата, а потом на пятиглавов. «Сгодится». Взмах руки Виктора и два десятка монстров содрогнулись, начав увидать, как сушеные сливы, испуская видимый поток энергии в черную бусин в руках Виктора. Вскоре химеры осыпались пеплом, и копья, брошенные перепуганными орками, с металлическим звоном упали на пустую поляну. Все в шоке смотрели на Виктора. Чё? Нужно было как раньше возиться 3 часа, сажая их в клетки для того же результата. В этот раз вы все видели, потому в следующий раз будете готовы ко всему. Виктор понимал, что сил его армии не хватил для истребления особо опасной нечисти, потому показал свою силу, высосав жизнь и душу с тел монстров. Возможно, чтобы уменьшить потери орков при массированных атаках людоедов и пятиглавцев, Виктору придется творить и не такое, и если орки начнут ронять копья и разбегаться ужасе тогда, то последствия будут не на руку Виктору. Этот цирк был неким крещением для войск орков, в следующий раз они будут реагировать спокойней. И действительно, комбат быстро включила Виктора в свои планы и тактики, и черная бусина в руке Виктора начала расти не по дням, а по часам. Естественно, эта бусина была для особого дела первой важности, и когда она стала размером с голову Виктора, а все окресы и регионы кроме столичного были очищены от инфекций, а люди порабощены и отправлены на землю Розы, Виктор решил использовать ту самую черную сферу с жизненной энергией сотен тысяч мутантов. Выбрав место поровнее и уединившись, разогнав все войска и Розу с резервной копией тела Виктора, на расстоянии в 50 километров, Виктор превратил магией земли поляну в стеклянную тарелку радиусом в 100 метров. Провозившись пару бессонных ночей и дней, истощенный Виктор вложил на алтарь с выемкой сферу. Как я уже проверил, задержка связи с сознаниями 8 эльфиек была немного больше дня. Вскоре должно прийти назначенное время, надеюсь, все приготовления на другой стороне готовы. Подождав четко вычисленного времени, Виктор начал удаленную активацию 100-метрового круга с самыми мощными узорами, которые когда-либо знал Виктор. Сами узоры он увидел лишь недавно, когда он создал новое тело, и оно позволило ему довести сосуд души до пределов, доступных не богам. За 2 подвига, пропущенных им из-за создания идеального тела, для гравировки 5 заклинаний 10 и 5 11 подвигов, открылись 20 заклинаний узора души Виктора, показав ему весь ужас и величие мира, в который он собирался вступить. Половина заклинаний были ориентированы на работу с пространством хаоса и атаки, которые будут полезны в нем, но на планетах они грозят уничтожить все живое. Было понятно, почему эту херню заблокировали тому монстру, который трахнул святую дракониху. Если это попадет в лапы еще не обретшим божественность тварям, они грозят убить самих себя, уничтожив миры, в которых обитали. Но Виктору были интересны не сами заклинания, а фрагменты узора, которые он как эксперт узоров смог разобрать на фрагменты. С этих 20 заклинаний Виктор скопировал все узоры перед тем, как выбрать несколько самых полезных для выживания, атаки и обороны. Всякие пассивки, которые помогут ему нарастить силу тела, были просто мусором в мире Розы. Нахуй ему магический баф тела, если он мог сделать его еще сильнее, внедрив и развив физиологии этого мира. Кроме того, из заклинаний, списанных из предложенных узором сосуда души, Виктор создал набор совершенных и мощных конструкторов заклинаний еще большей мощности. Он переслал свои наработки эльфам, и они, используя ресурсы империи, которую они построили на руинах Федерации РАС, создали нечто грандиозное. Готово. Виктор едва успел бросить новое заклинание пространственного щита, как область вокруг него задымилась и вспыхнула пламенем. Жемчужина начала излучать в пространство хаоса импульс, который повысил температуру местности до 1000 градусов, сжигая на километр всю растительность. Не прошло и часа, как импульс зацепился за кое-что и создал тонкую нить связи с другой стороной. Попалось. Виктор направил на стоящую перед алтарем с черной сферой арку небольшое усилие, и вскоре в середине арки начала сгущаться жидкая тьма. Набрав в окружности чуть больше сантиметра, шар тьмы мгновенно расплющился в тончайшую пленку тьмы, которая выглядела как черное зеркало. Пробил. Получилось. Я ебаный гений. Не прошло и минуты, как пленку продавила черная рука, Виктор, не сомневаясь, и мгновение взял ее. Немного дрогнув, пленка лопнула и, возвратившись к плоской форме зеркала, открыла белоснежную кожу и явила в этот мир мага из мира Грейратов. «Витя, ты так похудал!» «Ничего страшного, бабушка, главное, что я остался живым!» «Ничего, мы принесли гостинцев!» Пленка снова натянулась, и через нее, разрывая черную массу, вырвалась встревоженная блондинка. «Привет, Апрель! Пидорас!» Девушка набросилась и отпинала Виктора с особой жестокостью. Когда она слезла с полумертвой тушки Виктора, она сняла со спины рюкзак и, огрев им его по распухшему лицу, сказала: «Тут ядра пронозверей пятого ранга. Приведи себя в нормальный вид, скоро сюда придут наши дети. Те самые алтари с черной сферой и арка с пленкой темной материи». Виктор решил, что его способности недостаточно, чтобы переварить целый мир, с его наследием древних магов и алхимиков. Естественно, что когда он обнаружил еще больше пространственных заклинаний, он завершил один из своих уже давно замороженных из-за недостатка данных проект. Используя почти безграничную энергию мира Грейратов, эльфы шестого ранга на той стороне пробили пространственный переход на маяк, установленный Виктором. Сам Виктор привязал узорами эту пробоину к волшебной формации диаметром в сотню метров. Естественно, эльфы не полезут в этот мир из-за того, что если с этой стороны проход по каким-то причинам закроется, то его возобновить смогут только они все вместе. Все это из-за разницы в теле джина и нового тела Виктора. Джины так и остались на первом подвиге шестого ранга. Виктор уже разработал методы внедрения физиологии этого мира в тела джинов, и эльфы проводили первые опыты в мире Грейратов. После того, как они сами пройдут их, они смогут догнать Виктора в силе, и будет достаточно лишь одного эльфа в каждом мире для создания прохода, если не считать сотни тысяч мутантов, принесенных в жертву для создания черной сферы.